Воскрешение сына вдовы Наинской. Вы слышали, мои дети, какие чудеса творил Иисус Христос? Он исцелял больных одним прикосновением, одним словом, иногда даже заочно. Сегодня я расскажу о таком чуде, совершенном Иисусом Христом, который выше всех чудес, о которых вы слышали. Если вы удивлялись, когда слышали, как Иисус Христос исцелял больных, то вы еще более удивитесь, когда услышите, что Иисус Христос воскрешал. Да, дети, для Иисуса Христа и это было возможно и нетрудно, потому что Он – Сын Божий. Однажды Иисус Христос шел в город Наин. Он подошел уже к городским воротам, и тут навстречу ему несут из города покойника. У одной бедной вдовы был один сын, который и умер. Его-то и несли хоронить. У нас дети покойников на кладбище носят в гробах. У евреев прежде покойников носили на одрах или носилках. Вы видите, что покойник не закрыт. Вы видите его бледное, мертвое лицо с закрытыми глазами. Сзади покойника идет несчастная мать и заливается горькими слезами о своем возлюбленном сыне. Она думала: вырастет мой милый сын, и я буду уже старушка, буду жить у него. Он будет меня кормить, поить. Он добрый, он будет меня беречь. А теперь он умер, мой дорогой сын. Куда я денусь, когда состарюсь, когда не в состоянии буду работать? Придется жить в чужих людях, просить милостыню. Так плачет, провожая своего сына, бедная вдова. С ней идет много народа, все любили доброго юношу, все жалели бедную одинокую вдову, лишившуюся единственного сына. Жалился над ней Господь Иисус Христос. «Не плачь», — сказал он ей, и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие покойника остановились. Тогда Господь сказал мертвецу: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый поднялся, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Вы, дети, едва ли можете понять, как обрадовалась вдова, когда увидела опять живым своего сына, которого любила более всего на свете. Все ужаснулись и славили Бога, говоря друг другу: «Великий пророк явился между нами, и Бог не забывает свой народ».